Микки говорил мне еще ребенком, давай вместе отомстим врагам. Но если он не отказался от своей цели, я не вправе его останавливать. В этом вопросе я предпочту придерживаться нейтралитета». «Понимаю», — ответил я. «В моем положении требовать чего-либо от Асаи было бессмысленно. Он жил по законам своего мира». «Я повторюсь, но что касается взрыва в 71-м году, мы с ним ни о чем не договаривались и ничего не задумывали. И когда я поручил ему найти твой бар, это было чисто административным поручением. И когда всплыли ваши с Кувано имена, я не стал заводить разговор о врагах давнего прошлого. Время ушло. Он взрослый мужчина, и я не могу вмешиваться в его решение. И если он, имея на это полные основания, задумал отомстить, вполне возможно, он испытывал ко мне презрение». «Я знал об этих твоих мыслях». «Откуда?» «А ты никогда не упоминал о том, чем занимается Мотидзуки». «В смысле?» «Твой тесть рассказал мне по телефону. Ему очень хотелось поговорить о своем сыне. Видно, гордится, что сын служил в силах самообороны, а сейчас перешел на работу в крупную компанию. Фортек называется. Поднялся до начальника отдела планирования. Вот так». Лицо Асаи исказилось от удивления. «Постой! Микки? Начальник отдела планирования в Фортеке?» «Такую реакцию не сыграешь. Наверное, давно не общался со своим тестем». «Ты что, не знал?» «Не может быть! Не знаю, чем занимаются начальники отдела планирования, но эти 3 года Микки довольно часто днем ездил со мной». «С тех пор, как мы стали акционерной компанией, мы вели 7-часовой рабочий день. Нереально, чтобы он где-нибудь еще мог работать как штатный сотрудник». Я задумался. «Значит, он просто решил похвастаться отцу. Так, наверное?» «Ну да, скорее всего. Ничего другого я предположить не могу». «Ты, кстати, так и не ответил на мой вопрос». «Какой?» «Ты направил пистолет на главу клана Игути, пошел на такой риск, а мне ничего не сказал. Ты говорил, есть 2 причины. Какая вторая?» Морщины около носа Асаи стали глубже. Долгий тихий вздох. Я молчал. Через некоторое время он начал говорить. «Я уже сказал тебе, что жить мне осталось недолго, раз я направил пистолет на босса. То же самое касается и того, кто об этом узнает. Он последует за мной. Я видел разных людей в нашем бизнесе. Большинство из них — шваль. Но сейчас я встретил мужика, у которого есть хребет. Давно не встречал. Последнее время не осталось таких мужиков. Я не хочу, чтобы он последовал за мной». Он подождал, пока его слова дойдут до меня. «О чем он? Значит, он прикрывал меня?» «Да, надо же, есть еще люди, которые беспокоятся о помятых алкашах». Асаи почему-то усмехнулся. «И не я один, наверное. Я не гожусь в игроки в покер. Открою тебе все карты. Есть еще один человек, который льет по тебе слезы. Девушка по имени Тока Мацусита». Я посмотрел ему в глаза, аж дыхание перехватило. Наконец я произнес: «Откуда ты знаешь ее имя?» «Ну и темнота ты, пещерный человек. Знаешь, что радиотелефоны можно прослушать, и совершенно не разбираешься в их стандартных функциях. Неужели не слышал про кнопку «Повтор»? Нажимаешь ее, и набирается номер, по которому ты звонил последним. Сегодня утром мы разговаривали с тобой по телефону. Немного погодя, раздался звонок. Девушка сказала: «Это ведь не бюро прогнозов погоды. Я перезвонила по номеру, который набирал один беспечный товарищ.